629. Урусвати знает, насколько решительно звучит голос из глубин нашего сознания. Ясно, что в человеке происходит два рода психической работы. Одна подвержена плотным, земным условиям, другая уже относится к тонкому миру. Можно убеждаться, насколько решение этой второй работы выше и основательнее, нежели решение первой. Нередко из глубин сознания рождается голос, отменяющий земное решение. Особенно поучительно наблюдать эти единоборства, происходящие в человеке. «Познай самого себя», — говорили философы, и они были правы. Только умеющий признать голос глубин сознания может считать себя на пути к познанию. Можно удивляться, насколько обдуманно и твердо действует сознание в своей глубине. Могут сказать, зачем эти два часто противоположных рода психической работы? Но ответим, они лишь подтверждают различия между земными и надземными условиями. Конечно, тонкое сознание будет и справедливее, и дальновиднее, нежели земное, смущенное и устрашенное. Счастлив, кто научился прислушиваться к голосам сознания глубинного. Он найдет новые средства в жизненной борьбе. Он посмотрит вокруг глазом добрым и справедливым. Он найдет правильное определение многим качествам и почерпнет мужество. Пусть называют этот голос подсознанием или малым, или великим, не все ли равно, но существенно, что в человеке происходит великая психическая работа. Мыслитель говорил: «Услышьте голос ободряющий и предупреждающий, судья и друг всегда с нами». 630. Урусвати знает, как различно приходят наши ответы. Иногда вопрос еще не окончен, но ответ уже доходит. Также бывает, что ответ получается через несколько дней. Это лишь доказывает жизненность процесса. В тех случаях, когда ответ опережает вопрос, оказывается, что и самый вопрос возник от посланной мысли. Думайте и представляйте себе множество причин, почему ответ может быть замедлен. Не только нерешенность данного обстоятельства, но могут быть и внешние причины, утверждающие некоторое замедление. Но во всем можно наблюдать жизненность таких передач. Нередко люди хотят знать о таких обстоятельствах, которые требуют особого внимания, но спешные дела не позволяют немедленного изменения тока. Как в жизни вы нередко скажете «подождите», так и во всем бытии. Но люди бывают эгоистами, если им нечто надобно, они не принимают во внимание даже космических условий. Нужно приучиться к соответствию и понять размеры нашей деятельности. У нас могут быть спешные действия и невозможно прерывать ток. Каждый прерванный ток подобен сломанной стреле. Мыслитель чуял необходимость уважения к чужому труду. Он говорил: «Как можно знать течение мысли? Мудро будет обождать, пока друг закончит напряженное мышление». 631. Урусвати знает, что многие ограничивают понятие ритма. По их мнению, ритм выражается в музыке, пении, танцах и поэзии. Но они забывают главный ритм, разлитый во всей вселенной и напитывающий всю жизнь. Перед этим изначальным ритмом наши земные проявления показываются скудными. Для беспорядочного быта каждое ритмичное действие уже будет целительным. Но это лишь преддверие великого ритма вселенной. Пусть люди задумаются, почему одни действия убедительны, между тем, как другие не задевают струн сердца. Ответим. Внутренний ритм действует убедительно и приготовляет присутствующих к принятию сказанного и сделанного. Окружающие пойдут в ногу, сами не зная от чего. Действие великой спирали есть одно из выражений великого ритма. Один читатель наших бесед воскликнул: «Так и завинчивают знания жизни». В этом сравнении он сказал правильно. Если разобрать систему бесед, то найдем спираль. Так лучший подход к законам жизни. Нельзя окончательно определить каждое положение. Оно выясняется не только от сказанного, но и от состояния сознания собеседника. Но сознание изменяется, и полезно дать новое суждение, чтобы приемники обновились. Так можно заметить ритм Вселенной во всей жизни. Мыслитель умел пробуждать осознание ритма. Не в танцах, но в биении сердца имеем лучший пример вселенского ритма. 632. Урусвати знает различия между сроками истинными и сроками очевидными. Пример врача будет особенно показателен. Опытный врач понимает, что болезнь началась не перед его приходом, но раньше. Он будет искать истинные причины и обновит всю жизнь больного. Также и в вопросе сроков. Люди считают срок, когда событие стало им очевидным. Но это не будет началом события, когда даже близорукий увидит происходящее. Можно быть уверенным, что возникновение события было раньше. Мудро понять именно возникновение события, только тогда можно наблюдать его развитие и решение. Исследование возрождения событий полезно не только ради истины, но и как испытание мышления. Нужно уметь отрешиться от всякой предвзятости. Пусть мысль будет спокойна и свободна, как вода в чистом колодце, где можно ясно рассмотреть все дно. Но такая спокойная мысль приобретается нелегко. Человек желает подставить свое преднамеренное решение или хотя бы свой путь к рассуждению. Но также важно заметить кармические следствия. Для этого нужно знать историю народов. Только такими документальными сопоставлениями можно добиваться справедливого решения. Нужно уметь становиться настоящим ученым, которому ценен истинный вывод, хотя бы он не отвечал его воззрениям. Научиться надо поступаться личными воззрениями ради истины. Так указывал мыслитель, говоря: «Не мое хрупкое мнение, но мрамор вековой подтверждает наши выводы». 633. Урусвати знает, что каждое задание, приходящее из надземного мира, претерпевает некоторый ущерб в земных условиях. Не следует огорчаться этим, ибо различие тонких и земных условий поразительно, но нужно помнить наше наставление шире широкого. Так мы напоминаем о первичных заданиях, которые назначены в тонком мире. Каждый житель тонкого мира получает по способности поручения. Не только великие поручения даются, но и в пределах обихода, где можно принести некоторую пользу. Но мало кто доносит воспоминания о таких заданиях, которые должны бы облегчать и карму. Часто люди жалуются, что не могут чего-то выполнить, и сами не знают, о чем болит их сердце. Они пытаются нечто припомнить, но в плотном состоянии тонкая мысль, как напуганная птица. Не могут люди продолжить путь правильный, пока не обратятся к надземному миру. Нужно также обратить внимание на народные прозрения. Они могут иметь самые глубокие истоки. Правильно поступаете, отмечая народные предсказания. Можно убедиться, что в известные сроки такие указания выходят на широкую народную молву. Можно удивляться, почему самые различные голоса начинают утверждать то же самое. При этом называют убедительные сроки. Можно добавить, что сказанное так же верно, как под скалой Гума лежит пророчество. Нужно очень наблюдать связи земные с надземным. Мыслитель говорил: «Умейте понять голос народа, в нем звучит надземный указ». 634. Урусвати знает, чья правда. Такой синтез заслуживает целую книгу. Действительно, нелегко отбросить всю шелуху земную и усмотреть, где правда, которая лежит в основе событий. Такой прогноз полезен и для надземного мира. Счастье в том, когда человек так наполнен заданием общего блага, что он может и в надземном мире немедленно продолжить свой светлый труд.

Прошу судьбу уберечь людей от безумия ненависти. 636. Урусвати знает, что множество людей переходит в тонкий мир в неправильном мышлении. Одни переходят в страхе и ужасе, другие в злобе и раздражении, третьи в земной привязанности. Четвертое воображает, что за телесной оболочкой ничего нет. Много неполезных мыслей наносят вред тонкому существованию. Но среди неполезных заданий бывают имеющие сущность добрую, но неприменимую. Так некоторые обещают явиться в тонком теле, таким обещанием связывают себя и разочаровывают тех, кому они обещали. Человек должен переступить порог свободным, устремленным к совершенствованию. Может быть, среди своих заданий он сумеет появиться в тонком теле. Но пусть такое допущение происходит естественно среди прочих опытов и познаваний. Кроме того, человек не может предугадать, кому и когда он может явиться. Может быть, вибрации лица предположенного не изменились, но у другого они повысились. Такие изменения могут выясниться лишь из тонкого мира. И не мудро предвосхищать действительность. Пусть все протекает естественно, без предвзятости. Быть в полной готовности еще не значит связывать себя предвзятыми намерениями. Очень возможно, что некто будет появляться в тонком теле и тем принесет пользу людям, но это не будет призрак пугающий, но вестник светлый. К такому опыту нужно готовиться и признать руководителя. Мыслитель указывал: мы не нуждаемся в страшных призраках, но пусть постучится вестник светлый. 637. Урусвати знает, что человеческий организм реагирует на все окружающее гораздо больше, нежели принято думать. До сих пор люди полагают, что они живут как бы в пустоте, где нет никаких проводов. Даже открытие радиопередачи не внесло нового мировоззрения. Но сейчас хочу напомнить об одном весьма существенном обстоятельстве, именно о принятии чужой боли на расстоянии. Уже знаете, как под внушением боль может быть передана присутствующим. Но также и без внушения силою воли можно принять чужую боль на самых дальних расстояниях. Нередко из добросердечия человек думает облегчить чье-то страдание и перенимает самую болезнь. Такое наследование болезни не может быть физическую заразу, но оно будет психическим со всеми телесными последствиями. Можно назвать ряд примеров такой психологической передачи. Она доказывает, насколько чуток организм человека и насколько мало наблюдают за такими чуткими проявлениями. Явление науки мало помогает множеству людей, ибо даже в лучшем случае она остается в тесном кругу ученых. Необходимо дать выводы науки в широкие массы. Не будем бояться популяризации, ибо многие новейшие открытия должны стать достоянием народа. Мыслитель говорил: «Не вижу, почему поселянин должен знать меньше горожанина». 638. Урусвати знает, что живое познание всегда будет распространительным, но не ограничительным. По этому признаку можно отличать истинную науку. Люди хотят во всем видеть материю, и они недалеки от истины, если допускают все разнообразие качеств материи. Само слово «материя» хорошее и однородно с великим понятием «материи». Теперь в век матери мира нужно с особенным вниманием относиться ко всему, что напоминает эту прекрасную основу. Кроме того, нужно понять, что именно понятие материи вмещает разновидные свойства этого рождающего вещества. Сказано, что материя есть кристаллизованный дух, но можно сказать и наоборот, ибо все от тончайших энергий есть материя. Суждение будет скудным, если кто-то восстанет против энергетического начала. Тем самым он будет отрицать и материю. Что же тогда останется у такого невежды? провозвратить наименованию подлинное значение. Кто считает себя материалистом, тот должен почитать материю во всех ее разновидностях. Непозволительно называться материалистом и отрицать сущность материи. Между тем, как прекрасно изучать материю и сопоставлять с эволюцией. Только такой путь будет научным. Нужно сказать, что и это определительное подвергается искажению. Позитивное изучение вовсе не есть нечто ограниченное. Наоборот, оно должно быть символом постоянного познавания. Так вдумайтесь в значение многих понятий, и вам станет понятно, насколько мы желаем подойти ко всему с научной стороны. У нас такое основание не противоречит свободе исследователя. Оно только указывает на прекрасную материю, которая есть сама Матерь. Мыслитель говорил: научимся почитать Матерь, тогда мы поймем сущность природы. 639. Урусвати знает, что при посещении и при переходе в мир надземный нужно вызвать в себе наиболее радостные воспоминания. Много раз мы говорили об этом радостном масте, но мало слушают люди даже лучшие советы. Некоторые скажут: наша жизнь была темна и безрадостна. Но они забывают, что каждый человек имел мгновение радости. Именно их нужно призвать из хранилища чаши. Не нужно думать, что потребуются какие-то победные трубы или всенародное признание. Чистая радость обозначается и в самой тесной трудовой жизни. Каждый совершает самоотверженные поступки. Уметь нужно собрать все самое лучшее. Сам человек знает, был ли он достоин человечества. Нужно уготовлять такие мгновения, они будут ценную ношую, и мост радости может засиять множеством светлых огней. Каждый может понять, что такое указание о лучшем в жизни будет и самым легким. Не нужно привязывать мысли к мрачным и тяжелым воспоминаниям, иначе они как пиявки будут высасывать жизнь. Нужно забыть о неудачах, ибо они бывают в жизни каждого деятеля. Зачем тащить за собой хвост ненужных ударов? Пусть они будут платой кармы, но радость будет залогом будущего преуспеяния. Руководитель может помочь лучше там, где теплится искра радости. Такая страница нашей внутренней жизни каждому может быть близка. Мыслитель говорил: нужно уметь собрать все искры радости, тогда можно обойтись и без злодеи Харона. 640. Урусвати знает, что многие не понимают наши повторные указания о спокойствии. Они до того заблуждаются, что думают, что мы указываем бездействие. Но мы никогда не скажем о бездействии. И указание о спокойствии имеет в виду спокойствие внутреннее. К сожалению, оно достижимо трудно. Человек иногда полагает, что он спокоен, но внутри него действует настоящий вулкан. Такое состояние нервной системы может давать крайнее утомление. Не будет ли противоречием, когда мы говорим о зоркости, о дозоре и в то же время настаиваем на каком-то внутреннем спокойствии? Не противоречие, но полное созвучие будет в этих понятиях. Дозор будет успешен, когда он соединен со спокойствием. Так человек должен помнить, что большинство обстоятельств, которые вызывают его беспокойство, уже отошло в прошлое. Но мы предлагаем стремиться к будущему. При таком устремлении человек будет вибрировать тонкими созвучиями и не должен беспокоиться. Только с башни можно видеть далеко и понять, как ценно будущее. Можно читать о ненужности, можно читать о нужности настоящего. Существует целая теория, что нужно жить лишь настоящим. Но пусть эти философы уразумеют, что настоящее не существует. Такое напоминание нужно твердить, иначе люди не любят жить в будущем. Мыслитель говорил: мы можем помнить о прошлом и готовиться к будущему, но настоящее неуловимо и непостижимо. 641. Росвати знает, как неосторожно и пренебрежительно люди относятся ко всему, касающемуся надземного мира. Уже не говоря о явлениях тончайших касаний, но даже при материализациях люди задают такие глупые вопросы, что можно удивляться, как люди образованные не найдут более разумных обращений. Собираются люди будто бы для чего-то серьезного, но в способах обращения можно увидеть или недоверие, или неуместную насмешку. Вы достаточно знаете, как осторожно мы относимся к так называемым спиритическим сеансам. Люди не понимают, что кроме таких общений по всей жизни происходит множество касаний наземных. В таких касаниях нет ничего противоестественного и насильственного. Так каждый может заметить общение с областью широкой, которая может преобразить все его мировоззрение. Мы вовсе не одобряем маньяков, которые отрываются от земных обязанностей и вносят вокруг лишь смятение. Они говорят о высших гармониях и в то же время забывают, что между земным миром и надземным должна быть гармония. Если маньяки считают земные задания ниже своего достоинства, они окажутся невеждами. Они пришли на землю для выполнения какого-то труда. Они должны полюбить свою задачу. Среди преданности и земной работе они могут ощутить и касание надземное. Вот такое сочетание и будет естественной связью миров. После сложных соображений нужно вернуться к самому простому. Человек не может делать эволюцию. Он должен к ней приобщиться. Он должен с ней сгармонизироваться. Снова мы придем к ритму труда и поймем, что все пустоплясы лишь загромождают жизнь. Во время напряженного переустройства мира особенно недопустимо оказаться пустоплясом или ханжою. Вы можете спросить, неужели в беспредельности необходим столь напряженный труд? Соизмерима ли беспредельность с трудом отдельного человека? К изумлению многих скажу – соизмеримо. Человек есть живая частица человечества, которую есть сильнейшая энергия планеты. Властитель планеты не может быть пустоплясом. На нем лежит неимоверная ответственность. И некуда ему уйти от нее. Остается иметь другом мир надземный. Мыслитель говорил, каждый имеет множество друзей, но он должен полюбить их. Не может быть дружбы без любви. 642. Урусвати знает, что некоторые не понимают различия между тонким миром и надземным. Им кажется, что оба понятия в беседах чередуются лишь во избежание повторения. Но нужно помнить, что мир тонкий есть определенное и ограниченное понятие, тогда как в надземном совмещаются не только разные сферы, но и мысленная энергия, упражняемая даже земными жителями. Так нужно утверждать, что надземный мир прежде всего есть мир мысли. Она царствует как в огненном, так и в плотном мире. Нужно усвоить, что не случайно мы связываем характеристику нашей жизни с миром надземным. Пусть люди приучаются к сознанию, что самое точное определение внутренней жизни братства будет на основании течения мысли. Так и в каждой жизни мысль есть пробный камень. Сказано, что человек познает себя, следя за потоком своей мысли. Разнообразен такой поток. Он непрерывен и редко бывает гармоничным. Нелегко уследить за своей мыслью. Правильное жизнеописание должно отметить не столько внешние действия деятеля, сколько поток его мысли. Только так можно исследовать сущность человека. Часто видим прискорбное заблуждение, когда даже опытные деятели полагают, что они только подумали и потому не ответственны за такие незримые помыслы, которые легли в основании явлений деятеля. Он ошибается, думая, что мысли остаются без следствий. Трудно предвидеть, когда проявится такое следствие. Может быть, оно свершится вовсе не в плотной оболочке. Множество кармических условий может влиять на ускорение или замедление сроков. Но замечателен закон, что каждая мысль имеет следствие. Такие процессы справедливо относятся к надземному миру. Они основаны на психической энергии, что есть всеначальная сила, которая наполняет все сущее. Мыслитель указывал: спасаемся нашими мыслями, они наши паруса и наш якорь. 643. Урусвати знает память открытую и память закрытую. Многие сетуют, почему нужно иметь память закрытую. Но они не представляют себе весь ужас, если человечество будет всегда помнить о своих прежних существованиях. Поистине, получился бы какой-то хор диссонансов, и при таком хоре невозможно было бы продвигаться. Мудрый закон, который отсеивает все, что не полезно для совершенствования. Неопытные люди воображают, что при знании всего прошлого они могут лучше преуспеть. Но на самом деле лишь очень немногие сумеют приложить с пользой свои бывшие наблюдения. К тому же они вовсе не утратили их, и в их чаше сохраняются живые накопления. И нередко голос молчания напоминает о необходимости вызвать и воспользоваться старым опытом. Так можно благословлять закон сокровенной памяти. Послушайте, мог ли бы человек теперь, в век механизации, окунуться в психологию давно прошедших времен? Такое приобщение лишь загромоздило бы путь. Можно изучать культуру древности, можно справедливо оценить решение прежних проблем, но нельзя очутиться в коже прародителей, и вовсе такие ныряния не нужны. Теперь век самых поразительных открытий, и человек должен приспосабливаться не к прошлому, но к будущему, чтобы применить психическую энергию разумно. Мыслитель предуказал, будет время, когда люди не только будут летать, но и устремляться к дальним мирам. 644. Урусвати знает, как мало ценят люди расширение сознания. Они уподобляются малым детям, которые за сладкий кусок готовы выучить урок, но без сладостей они не хотят усвоить даже очень существенное. Можно то же самое наблюдать и среди взрослых. За блаженство рая они готовы кое-что прочесть, но без платы такие паденщики не будут совершенствоваться. Для них недостаточно утешения, что они получат новое сознание. Скажут, к чему нам какое-то незнакомое сознание? Лучше бы увеличить паденную плату. Таким образом, руководитель оказывается в положении благодетеля, строящего богадельни. Невозможно представить себе, что лишь самое ничтожное число предано усовершенствованию не за плату, но ради расширения сознания. Пусть каждый постарается вспомнить, много ли в жизни он встретил истинных тружеников познания. Но зато он найдет многих, которые читали учения жизни, ставя свои условия вознаграждения. Кто ждал мзду через 3 года, кто через 7 лет, кто через 10 лет. Поучительно наблюдать эти тайные договоры, которые должны быть выполнены руководителем. При этом человек сам назначал плату по своему вкусу, не считаясь с истинным положением. Свои заблуждения и проступки не принимаются в расчет, но зато руководитель находится под постоянным подозрением, не хочет ли он удержать плату. Где же суждение о надземном мире, когда даже земная плата не увеличена? Можно вспомнить многие подобные земные тайные размышления. Мыслитель говорил, щит очень ярко вычищен снаружи, Но что он прикрывает? 645. Урусвати знает, как негодуют многие, когда слышим о постоянных испытаниях. Старое речение, что весь мир на испытании принимается как метафора, не имеющая применения. Уявление испытания представляется как бы скучным наказанием. Пусть люди заменят слово «испытание» пробным камнем. Каждый знает, как необходим такой камень при многих опытах. Казалось бы, люди так легко могут приводить сравнения из научной жизни, прилагая к своим психическим переживаниям. Но при первом необычном явлении люди впадают в ссоры и не думают, что происходит полезное упражнение сил накопленных. Так говорится, что некоторые учителя допускали трудное пояснение, чтобы человек мог проверять свою находчивость и умел найти лучший выход. У нас уявляют все внимание на людские переживания. Только на этом можно уяснить, насколько разумно прилагается познание. Считаю, что эволюция совершается малым меньшинством. Не удивляйтесь, что такое же отношение существует между проявленным и хаосом. Тем не менее, космическая эволюция неустанно совершается. Так и среди человечества нужно видеть, что лишь меньшинство готово принять переустройство жизни. Но переустройство все же совершается. Так можно сказать, что лишь немногие готовы следовать путем эволюции. Но их ясное сознание дает достаточную энергию. Мыслитель говорил, пусть останутся лишь немногие, ибо не в количестве суть. 646. Урусвати знает, что нельзя рассечь неразрывное. Это нужно твердить, когда речь идет о земном и надземном. По какому-то непонятному упорству люди рассекают два понятия, связанные в сущности. Но можно ли себе представить какое-то действие, которое не дало бы и рефлекса в соседней области? Все едино и неразрывно. Даже малейшее психическое действие порождает физическое следствие. Также каждое физическое действие неизменно отразится на психическом состоянии. Все это, казалось бы, просто и логично, и ничего не опрокидывает, но современное состояние человечества не допускает эту основную истину. Можно запнуться даже о малый порог. Этим крошечным порогом оказывается противоречие, возвращенное вопреки научным доказательствам. Но можно догадаться, каким мрачным силам нужно такое разъединение. Оно препятствует преображению жизни. Люди не прочь потолковать о жизни новой, но в большинстве такие толки безответственны. Люди, выходя из театра, из храма, из собраний научных, немедленно погружаются в бытовую пыль. Люди только что восторгались и плакали, и возносились духом для немедленного забвения. Один наш сотрудник произвел поучительный опыт. Он остановился при выходе из театра после самого возвышенного представления. Также поступил он при выходе из храма и после выступления знаменитого ученого. Вы будете удивлены, что из 100 человек лишь 8 вышли потрясенные впечатлениями. Остальные уже в дверях показали себя обывателями, и самая величественная трагедия скользнула по их каменным сердцам. То же самое можно наблюдать при беседах о надземном. Но, как мы говорили, эволюция совершается малым меньшинством. При этом остается замечательное наблюдение, что надземный мир оказывается каким-то несуществующим. Люди не желают замечать все явления, которые как радуга сияют над пучиной обыденности. Зачем такое противоборство, когда любознательность должна привлекать к необъятным надземным областям. Мыслитель просил учеников, хотя бы взгляните на звездные небеса, только свиньи не могут поднять головы. 647. Урусвати знает, как легко принимать полезные меры в обычной жизни. Правильно охранить спокойствие перед отходом ко сну, Но люди именно в это время делают местом ссор и недоумений. Они не представляют себе, как вредят они и относительно здоровья и появления в тонком мире. Каждый придет в сферу, подобную его психическому состоянию. Кроме того, человек, если и заснет в ссоре и раздражении, не может получить благодатного следствия сна. Не без основания предлагается беременным женщинам мыслить о прекрасном и иметь вокруг себя образ прекрасный. То же самое нужно советовать и отходящим ко сну. Нетрудно последние минуты провести мысли о чем-то возвышенном. Не думайте, что это будет лицемерием. Человек должен уметь управлять своими мыслями. Даже обремененный невзгодами, он может дать себе минутный отдых и устремиться к мечте прекрасной. То же самое относится и к беседам за трапезой. Опытные люди знают, как вредно употреблять пищу при неприятных разговорах. Каждый врач подтвердит это. Так и во всем можно вводить психическую профилактику. Она будет полезнее многих витаминов. Мудро просить друзей не входить в отчаяние, ибо в таком состоянии они открывают вход всем бедствиям. Существуют особые виды болезней, зарождающихся от горя и отчаяния. Трудно лечить эти болезни, ибо пораженные нервы не дают определенной картины, и физические лекарства могут лишь ухудшать положение. Мыслитель говорил: «Пусть не гневается Эскулап, прежде него мы призовем Музу». 648. Урусвати знает, что ближайшие научные исследования должны быть посвящены деятельности гланд. Люди еще недостаточно осведомлены о действии сердца и нервных центров, но выступает настоятельная необходимость изучать жизнь гланд. Еще недавно на них настолько не обращали внимания, что спешили удалять, не задаваясь вопросом, почему весь организм сопровожден целой системой гланд. Теперь уже проявляют некоторую осторожность при удалении гланд, но их насущное назначение не явлено. Между тем, в соединении с тонким миром, гланды имеют самое глубокое значение. Все выделения могут помогать общению с тонким миром. Сущности пользуются выделениями гланд не только для материализации, но и питаются субстанцией гланд. Таким образом, при изучении деятельности гланд, ученые должны натолкнуться на связь с тонким миром. Нелегко наблюдать выделение гланд, ибо они разнообразны и подлежат неземным мерилам. Но даже самые трудные задания должны быть решены. Нужно призвать не только биологов и физиологов, но и врачей. Такие наблюдения должны быть введены не только в больницах, но и над здоровыми, которые обладают чуткую природою. Именно нельзя ограничивать опыты, следя за течением определенной болезни. Такие проявления скажутся во всей жизни, и лишь глубокий ученый сможет оценить своеобразное явление. Потому мы часто устремляем к явлениям среди обихода. Мы говорим: не ждите каких-то поражающих откровений, но пристально наблюдайте обиход, полный так называемых чудес. Мыслитель настаивал, чтобы ученики наблюдали за проявлениями в обиходе. Он говорил: «Мы окружены самыми поражающими чудесами, но не желаем замечать их». 649. Урусвати знает, насколько ошибочно и вредно суждение о полном разделении трех основных миров. Много лестниц и мостов между всеми сферами. Человек в плотном состоянии носит в себе зерно огненного мира и тонкое тело, которое он может часто ощущать. Разве можно представить себе единое неделимое, если, допустим, непреодолимые преграды? Каждое утончение чувств и расширение сознания открывает новую возможность общения. Не вина мироздания, если люди не желают примечать, как приоткрывается дверь в следующий покой. Не только в минуту высшего экстаза, но и среди обиходной жизни человек получает тонкие касания. Но вместо того, чтобы полюбить их, человек отмахивается, как от назойливой мухи. Явление тонкого мира тоже в своих слоях соприкасается с огненным миром. И в земном состоянии люди иногда получают огненную стрелу. И не напрасно полагается каждому человеку огненное зерно. Благодаря его присутствию огненные стрелы не убивают, но вызывают напряженную вибрацию. Нужно усвоить эти истины, ибо большинство человечества не допускает их. Между тем, даже в признанных верованиях настойчиво указаны основные миры и даже намеки на возможность общения. Религии о том же говорят, но люди понимают это как-то отвлеченно и не допускают, что наука может говорить о том же своим языком. Такова великая трагедия человечества. Мыслитель говорил: «О, человек, не слишком ли одарен ты, что так легко отвергаешь свое достояние?» 650. Урусвати знает, что искреннее благодеяние не противоречит закону кармы. Существует изуверство, по которому не следует помогать ближнему, чтобы не вторгнуться в его карму. Заблуждение вредное. Изуверы не желают представить себе, что каждый помогающий тоже действует по карме. Человек должен нести всякую помощь, не задумываясь о карме. В помощи заключены ценные эманации, но, конечно, благодеяние должно быть искренним. В этом каждый себе судья. У нас ценят помощь, когда она оказана по инстинктивному побуждению. Нечего человеку вспоминать, почему он может кому-то помочь. Многие не покинут путника в беде, не размышляя, какой прекрасный поступок они совершают. И правильно такое отношение, ибо своей корыстие уничтожает все добрые следствия. В оказании помощи имеет значение и своевременное ободрение. Оно ценнее многих видов помощи. Ободряющий передает часть своей энергии, и такая раздача лучшего достояния ценна. Пусть все, кто хочет мыслить о надземном, прежде всего познают радость помощи. Прекрасна такая радость, и она принадлежит вовсе не одним богачам. Совет может поднять бедствующего, и каждый может поделиться своим знанием. В таком благом напряжении помогающий приобретает новую силу и находчивость. Будет благословенна сердечная помощь. Мыслитель поучал: учитесь помогать, эта наука благословенна. 651. Урусвати знает, что размышление о надземном освобождает от злейших ехидн, от уныния и обид. Давно сказано о безобразии сада обид. Мрачен подвал уныния, но люди так часто спускаются в эти подземелья и рассаживают чертополох, что следует напомнить о самом целебном противоядии, именно о возвышенном мышлении о надземном. Нельзя ни на час погасить в себе пламень возвышенного мышления. Самый высший мудрец утеряет свое оружие, если прервет мысль о домах будущих. Он останется безоружным, и со дна чаши поднимутся осадки. Спросят, не помешает ли мысль о надземном земной деятельности. Но пусть эта мысль сопутствует человеку даже в час самой напряженной деятельности. Уже давно сказано, как должен навсегда запечатлеться образ учителя. Также и глубокая мысль о надземном будет не препятствием, но живым мостом к будущему достижению. Прекрасно, если кто может всегда в себе хранить высокую мысль. Пусть это будет не рассуждение, но именно размышление без перевода на земные слова. Поймите, что хочу сказать. 20 лет тому назад, наверное, осознание понятий было нечетким, но камень основания четко обработан, и теперь основы мировоззрения уже относительно обозначены. Мыслитель указывал на сходство мыслительной работы с ваянием. 652. Урусвати знает, что подобно ваятелям мы высекаем основы расширения сознания. Урусвати также знает, что для усвоения этих основ требуется значительное время. Нельзя урывками нахватать отдельные слова. Нужно держать в сознании все нарастание указаний. Неопытный последователь полагает, что отдельные вспышки внимания будут уже достаточны. Нетерпеливый последователь будет огорчен, услышав о планомерном нарастании познания. Себялюбивый не поймет, почему нужен руководитель. Риторик не знает, какими словами можно выразить расширение сознания. Но вы уже имеете указания в течение 20 лет. Вы можете сравнить вместимость вашего сознания теперь и тогда. Сознание неопределимо словами. Оно руководит чувствами, но и чувство невыразимо. Если скажу о торжественности, то не поймут те, кто ее не воспринимает. Но пусть каждый памятный день будет сопровожден радостной торжественностью. Чем труднее день, тем торжественнее нужно его осознавать. От первого нашего призыва прошло еще больше лет, а знаки были уже явлены больше полвека. Не так ли, Урусвати? И давние знаки встали, как знамя победы. Если поспешить, сердце не выдержит, но расширение сознания вовсе не предполагает разрушение сердца. Чуткое сердце нужно охранить. Оно бьется не для себя, но для общего блага. Это слово должно быть произнесено в памятный день. Вы помните, какие намеки были даны 20 лет тому назад? Каждое понятие было обследовано и оявлено с точки зрения торжественности. Мы не убоялись указать, что даже самые высшие понятия могут быть исследованы. Мы указали, что для расширения сознания нужна и наука. Мы отмечали черты психологии нашего братства. Надземные миры, наше братство и расширение сознания будут основами в явленных беседах. Книга о расширении сознания и будет книгой о надземном и братстве. Невозможно указать, где граница неделимого. Пусть все друзья поймут, как нужно беречь камень Драги. Пусть они поставят на рабочем столе кристалл горного хрусталя в память дня торжественного. Так и будем хранить память о лучших строках. Мыслитель говорил: отметим белым камнем день памятный. 653. Урусвати знает, как многие обветшалые слова должны быть изъяты из употребления. Они не только утеряли первоначальный смысл, но и вводят людей в заблуждение. Среди таких слов нужно отставить оккультизм. Сама история его показывает, как условно оно появлялось в средние века. Особенно теперь оно звучит бессмысленно. Наука постепенно завоевывает новые области, и слово о тайноведении уже звучит каким-то вызовом. Познавание двигается вперед успешно, но и костры инквизиции уже отходят в прошлое. К тому же, так называемые оккультисты являются в большинстве случаев комичными. Они воображают о каких-то своих сокровенных нахождениях, но при первом непонятном случае они убегают в страхе. Пусть настоящие, честные исследователи займут место кичащихся оккультистов. Пусть и область тонких энергий будет изучаема учеными. Если уже в стенах университетов начинают уявлять внимание к тонким энергиям, то не нужны клички, которые только вносят смущение. Также обветшало и наименование метафизики. Явление природы от низших до высших принадлежит области физической. Невозможно вводить противоположение и разъединение там, где одна неделимая основа. Также метафизика образовалась во время тайной алхимии. К сожалению, тогда исследователи должны были скрываться от нападок невежества и ханжества. Теперь же нет нужды загонять науку в подвалы. Мыслитель говорил: «Врач, поспеши туда, где опасность здоровью. Не жди зова, но сам поспеши. также и строитель мостов, устрой их там, где народ в них особенно нуждается. 654. Урусвати знает, что некоторые недоумевают, почему в новом наставлении они находят нечто знакомое издавна. Новое, прежде всего, состоит из нового сочетания элементов, между ними будут и знакомые. Можно лишь радоваться, если люди найдут нравственные устои, которые были основами их жизни. Но были ли эти устои действительными основами, или они были лишь словесным щебетанием? Если так, то нужно эти миражи претворить в действительность. Только так можно понять новое сочетание. Каждый видел звезды, но вкладывал ли в них понятие о беспредельности? Часто найдем, что лицезрение звездного небосклона немногим отличается теперь от представления древних. Также все великие химизмы не получали полного значения без правильного размышления о надземном. Также и значение мысли не будет осознанно без понимания тонких энергий. Конечно, слово «мысль» давно существует, но следует подумать о содержании его. Можно понять истинное значение нового, лишь сопоставляя прежнее содержание с вновь приобретенным. Кто будет настаивать, что его прежние представления были шире новых? Нелегко прилагать к новому сознанию прежнее. Человек обычно забывает свой прежний уровень, ему кажется, что он знал многое, чего он еще не постиг. Полезно подумать о новом сознании. Мы говорили, что иногда поучительно посетить давно забытое место, чтобы почувствовать, насколько старое представление не отвечает новым воззрениям. Мыслитель говорил: «Привратник, скорее твори! Привратник, не знаю тебя, но знаю, почему эти врата должны быть открыты». 655. Урусвати знает, что много недоумений возникает около понятия воображения. Говорят, если воображение так необходимо для продвижения, то как же быть с воображением злым и безобразным? Понять нужно, что такое недоумение имеет смысл, и нужно очень различать виды воображения. Нелегко бороться с воображением злым, ибо оно бывает очень ярым. Помочь можно лишь направлением такого лица к прекрасному. Только таким образом можно победить злое воображение. Но нелегко это и требует немало времени. Явление злого воображения возникает в силу атавизма. Вы знаете, что атавизм, так же как и привычки, укореняется прочно. Человек находится под давлением коллектива и не может сам разобраться в каких-то смутных веяниях. Не может такой человек приблизиться к размышлению о надземном, ибо нельзя приближаться к этой области со злобою. У нас много производилось наблюдений над сильными лицами, обуянными злым воображением. Много вреда они приносят, и часто их воображение много сильнее, нежели у добрых. Лечение таких лиц подобно лечению алкоголиков. Также трудно применить внушение, но приближение к прекрасному разлагает лед зла. Пусть творцы прекрасного помнят, какое значение являют их творения. Считаю, что прекрасное есть щит от зла. Мыслитель говорил: пусть каждый запасется верным щитом, он получит его от муз. 656. Урусвати знает, как разновидна ночная психическая деятельность. Она грубо названа сном, но содержит в себе несколько жизненных условий. Могут быть рефлексы, явленные воображением. Могут быть воспоминания, всплывшие из глубины сознания. Могут быть воздействия тонкого мира. Могут быть впечатления от нахождения в тонких сферах. Наконец, может быть дальняя весть, запечатленная в образах. Могут быть многие сочетания надземных условий, потому жизнь во сне должна быть научно изучаема. Невозможно не воспользоваться необычными возможностями, которые открываются при наблюдении над сном. Некоторые люди утверждают, что они никогда не видят снов. Это неверно.

К этой истине вспомним бесхитростную повесть древней Индии. На окраине деревни поселился неизвестный человек. Пришелец заметил, что поселяне пользуются вредной водой из мутного протока. Он начал рыть колодец. Место было избрано удачно, и подземный родник наполнил водоем. Но злые соседы вместо признательности шептали: «Не для нас пришелец так потрудился, он для себя открыл этот родник». Пришелец сказал: «В таком случае буду для себя носить воду издалека». Тогда соседи выдумали новую клевету, что вода колодца отравлена или очарована, чтобы погубить все селение. Тогда пришелец навсегда покинул это злое место. Люди избегали водоема. Но скот пил вытекавшую воду и начал тучнеть. Через долгое время одна больная девочка, мучимая жаждою, напилась из водоема и скоро выздоровела. Так подрастающее поколение забыло об измышлении и открыло целебность источника. Пришелец оклеветанный стал святым, и о нем слагались предания. Но чтобы превратиться из отравителя в святого, потребовалось целое поколение. Можно видеть, как народная совесть судит о трудах на общее благо. Мыслитель знал подобную повесть из жизни Эллады, но там, вместо колодца, речь шла о посадке дерева. Каждый народ знает несправедливых судей и верное народное признание. 660. Урусвати знает, что наблюдательность образуется при постоянном устремлении, при зоркости, при готовности. Когда мы говорили о несменном дозоре, некоторые полагали, что речь идет о чем-то необычном, при каких-то особых обстоятельствах. Они не могли вместить, что наблюдательность есть самое обычное качество. По крайней мере, оно должно быть таким. Самое простое строительство нуждается в высокой наблюдательности. Невозможно думать, что такое качество требует какого-то высшего вдохновения. Люди любят найти для любой ошибки оправдание. Они скажут: «Сегодня я был рассеян». Они не вдумываются в значение такого жалкого состояния. Быть рассеянным значит допустить к себе самое разрушительное влияние. Невозможно мыслить о надземном, когда рассеяны мысли. Поражение ждет рассеянного вождя. Так мужество никогда не бывает рассеянно. Говорят о клинке мужества, но не сравнить мужество с горстью песка. Нужно учиться наблюдательности. Никакое знание не приобрести без наблюдательности. Мы не можем подать знак рассеянному. Так именно в беседах о надземном нужно укреплять основное качество наблюдательности. Можно повстречать людей, уверяющих, что вследствие утомления они утеряли наблюдательность. Мыслитель к этому говорил: «Птица и в клетке не разучится летать». 661. Урусвати знает, что мысленная передача лучше всего воспринимается лицом, с которым установлены основные вибрации. Также посылки воспринимаются толпою, где вибрации вообще не организованы. Но труднее всего иметь общение с малой группой, которая связана некоторым общим делом, но не имеет гармонии. Такие группы могут совершенно парализовать восприятие. При этом они воображают, что они сплочены для общего действия. На самом деле такие люди нередко оказываются лицемерами. У них это свойство может быть вольным, сознательным или бессознательным. Особенно трудно, когда предполагается какое-то сплоченное действие, но вместо него вонзаются в сердце невидимые стрелы. Так можно ли ожидать полного успеха, когда главные деятели радуются взаимопоражению? Невозможно доказать, что они вызывают свое же собственное поражение. Примеры можно привести из истории всех народов, из всех веков. Но и сейчас, несмотря на многие книги учения, можно видеть ту же несгармонизированность. Такое беспорядочное состояние вызывает такие следствия, о которых участники и не подозревают. Человек может одним движением руки произвести губительный пожар.

Для этого знакомьте детей от раннего возраста с величием мироздания. Микроскоп и телескоп пусть будут показаны малышам. Еще лучше, если их поведут в обсерваторию. Такое зрелище врежется навсегда и даст особое направление мысли. Не нужно опасаться, что дети не поймут показанное. Они не только признают когда-то виденное, но получают радость. Также не нужно опасаться, что малыши будут потрясены зрелищем. Наоборот, зрелище семейных ссор может потрясти мировоззрение. Также нужно возвысить понятие народного учителя так, чтобы он был одним из первых деятелей страны. У нас очень огорчаются, когда видят унижение учителя. Пусть во всех странах учителя будут истинными воспитателями народа. Они должны так много дать, что народ должен им устроить жизнь полную достижений. Может ли человек, униженный и утесненный, говорить о надземном, указать красоту небосклона и расширить мысль маленьких слушателей? Кроме того, знакомство с телескопом должно начаться раньше школьного возраста. Нельзя не дать малышам самых величественных наблюдений. Конечно, когда мы видим состояние многих деревень, то совет о телескопе представляется утопией, но нужно начинать все-таки на общее благо. Мыслитель говорил: «Скоро недостаточно будет глаза человеческого, чтобы увидеть уже сужденное». 664. Урусвати знает, что героизм многообразен. Говорят, что обстоятельства делают героя. Но лучше сказать, обстоятельства пробуждают героя. Многие вообще не понимают этого явления, но зато другие знают им сужденное и несут задание от малых лет. Некоторые чуют, что они должны нечто выполнить, но сознание не донесло ясного указания. Вот для таких природных героев обстоятельства будут ключом. Они заставят зазвучать глубокие струны и принесут выполнение подвига. У людей современных не принято говорить о героях и о подвигах. Когда история рассказывает о героических деяниях, они пожимают плечами, говоря: «Нам не дано совершить подвига». Но можно ли утверждать свое невежество? Каждая эпоха дает место героизму, от семейного быта до мировых выявлений. Нужно уметь отойти от обихода и взглянуть на дела общего блага. Множество самых замечательных возможностей проявится, и пусть люди не стыдятся слова «подвиг». Можно наблюдать поучительное сравнение, у какого народа чаще употребляется слово «героизм». Спросим малышей назвать героев. Они не затруднятся. Пусть им и в будущем удастся также четко указывать любимых героев. В Индии была игра, в которой каждый должен был назвать наибольшего героя. Один малыш назвал Кришну. Его начали укорять, говоря: «Кришна – Бог». Но малыш настаивал, что Кришна прежде всего герой, ибо он потрудился на пользу Родины. Также указывал, что Кришна знал язык животных. На это сказали: «Он играл и очаровывал диких зверей». Малыш настаивал: «Значит, Кришна знал и язык животных». Мыслитель постоянно помнил миф об Орфее и напоминал, что Орфей был человек. 665. Урусвати знает, что когда мы поминаем Кришну, Орфея, Зороастра и еще некоторых других учителей человечества, мы имеем на это особые причины. Учителя давали наставления, различные по наречию и обычаю, но сущность преподанного оставалась неизменной. Еще не произведен труд сопоставления этих учений. Говорят о сравнительных религиях, но мы сейчас имеем в виду разбор основ, данных учителями. Если прилежный ученый отберет все особенности народов и веков, то в основании он найдет заветы, данные как бы одним лицом. Можно распознать несколько индивидуальностей, которые последовательно выполняли задания и приносили человечеству постоянное совершенствование. В разные века наставники, не знающие друг друга, произносили схожие слова, не только схожие по внутреннему смыслу, но и по темпераменту. Даже не знающий человек может подумать, что один человек давал эти заветы. Знающие, конечно, сделают свои выводы. Полезен будет труд, который укажет общечеловечность таких заветов. Трудна такая работа, ибо придется пользоваться общепринятыми источниками, иначе не поверят. Самые ценные графы не удастся привести, в них не верят. Но даже общепринятые исторические данные позволят начертать поучительное сопоставление. Истину нужно доказать признанными доводами. Несмотря на уничтожение множества материалов, все-таки можно найти немало записей. Придется пользоваться записями учеников Аполлония Тианского и Пифагора. Можно из целого повествования очистить несколько слов, но и эти отрывки достаточно определят сущность учения. Окажется, что наставники, принадлежавшие к разным религиям, утверждали нечто единое. Ориген скажет словами многовековыми, которые он и не мог услышать. Но при изучении прилежном получится индивидуальный путь. Такое исследование было бы полезным. Мыслитель говорил: «Когда я слушаю повествование пришельцев, мне иногда кажется, что говорит один человек. Вижу одежды разные, слышу наречия различные. Но сердце знает одного человека». 666. Урусвати знает пути при начертании. Техника прогноза может быть сравнена с ладьей на стремнине каменистых порогов. Ладья должна пройти по известному направлению и донести груз по назначению. Но русло порогов постоянно изменяется, перемещаются опасные камни. Кормчий должен во время бега ладьи почуять наиболее безопасное течение. Прибрежные жители радуются и думают, что ладья весело стремится к назначению. Они говорят: «Кормчий знает путь». Не видят они, сколько опасности обойдено одним движением весла. Кормчий не может завернуть в тихое заводье, ибо оттуда нет выхода на стремнину. Многое приносится в жертву, лишь бы не утерять верного направления. Брызги воды смешиваются с каплями пота, но для зрителей эта борьба не более, нежели веселая гоньба. Так и с предначертаниями. Только немногие поймут все вибрации напряжения. Каждый хочет предписать свои привычки и по-своему назначить пристань. Если он не усматривает опасности, значит, ее и нет. Он навязывает свои воображенные обстоятельства и не понимает, какие опасности он вызывает. Так и зрители часто пытаются смутить кормчего. Но чем опаснее место, тем бережнее должен вести себя зритель. Истинно, лишь очень немногие могут разумно понять прогноз помимо самости. Можно считать о множестве лучей, испускаемых каждым организмом. Так оно и есть. И это не ново, но каждое такое соображение должно натолкнуться на некоторые выводы. Пути мысленных посылок очень извилисты по причине бесчисленных сторонних излучений. Также напряжены вибрации сношений. Урусвати правильно заметила успешность возвращения к предметам, о которых было уже указано. Повторения не бывает, но происходит расширение мысли. Можно видеть, как на самых кратких промежутках происходит новый прогноз. Не нужно удивляться, что при кажущейся разновидности предначертаний они внутренне связаны. Именно сейчас в мировых событиях можно замечать внешнюю разновидность и внутреннюю связь. Понять нужно, что ладья несется по опасным стремнинам, назначение ее незыблемо, но многие утесы должны быть обойдены. Это не будет искривлением пути, но разумную целесообразностью. Говорим это не среди бездействия, но среди напряженного стремления. Еще одна страница нашей внутренней жизни. Мыслитель говорил: «Мне легко представить себя кормчим среди бурного потока. Солнце сияет, тишина полна, но в сердце чую бурю». 667. Урусвати знает, что великие учителя человечества подвергались жестоким гонениям. Эта истина настолько знакома людям, что они не любят, когда ее поминают. Но в то же время они готовы также обойтись с каждым носителем добра. Кроме того, люди не терпят упоминания, что гонимые ими принимали это преследование с радостью, точно бы оно было каким-то удостоверением в подвиге. Также можно указать на великого деятеля, которого назовем несравненным певцом. Такое название прилично ему, ибо он первый указал на мощь звука. Конечно, и это было потом истолковано людьми ложно. Нужно указать, что он понимал значение единства. Каждый раздор пояснял, как вследствие невежества. Но труд над понятием единства не препятствовал ему надевать доспех, когда возникала опасность для человечества. Многие не поймут, можно ли названному певцу оказываться воином. Так люди повсюду вносят ограничения. Но человек есть совершенным микрокосом, он несет в себе молнии, когда они нужны для разряжения пространства. Не нужно быть урезанным, когда жизнь требует действенного подвига. Так можно проследить, как деятели могли вмещать самые различные качества. К сожалению, люди не отмечали побуждений. И таким образом деяния часто оказались односторонними и даже вызывали осуждение. Мыслитель говорил: «Не был воином, но может труба призвать, и найду в себе силы помочь миру». 668. Урусвати знает, что мысленное творчество неразрушимо. Оно зависит от многих условий, но все же притворится и в плотном мире. Напоминаем это, ибо некоторые смущаются, помня, что в наших хранилищах находятся многие неосуществленные предложения. Но нет противоречия в этом. Если задание не было претворено сегодня, это не значит, что оно не будет приложено завтра и даже в лучшем размере. Так постоянно люди не могут вмещать противоположений. Можно указать многие примеры, когда люди сами ограничивали себя, но мысль уже зарождала плотное следствие. Опять мы касаемся вопроса о доверии. Оно как цемент, связующий тонкое строение с плотным воплощением. Нужно смотреть на этические основы как на самые практические разрешения. Мудрость не есть нечто сказочное. Она возникает прежде всего от доверия, которое упасет от шатания. Так и целесообразность порождается от приложения высших мер. Только так можно постигать противоположение. Не без причины Будда распознавал учеников именно по этому дару вмещения. Мыслитель учил: невозможно идти по тропе лишь в одном направлении, надо уметь и вернуться к дому. 669. Урусвати знает, что мысль созидает и разрушает. В то же время мы говорим о нерушимости мысли. Нет противоречия в этом никакого. Разрушение не есть уничтожение. Вещество, созданное мысленной энергией, нельзя уничтожить. Но строитель также не может уничтожить строительный материал. Он может нарушить оболочку, он может преобразить состояние материала, но уничтожить не может. Такое положение особенно накладывает ответственность на мыслителя. Правда, среди построений тонких немало безобразий, и они подлежат преображению. Но сколько энергии требуется, чтобы появилось из несовершенных материалов нечто прекрасное? Так наши наблюдения бывают очень печальны, когда мы видим, как необдуманно и безвкусно растрачивается ценнейшая энергия. При этом можно видеть, что ум, энергичный и рассудочный, может натворить много безобразий. Вы знаете, что и в земной жизни рассудок бывает плохим советником. Можно удивляться, насколько некоторые мыслители были далеки от чувства прекрасного. В иных областях они обнаруживали логичность мышления, но в области прекрасного глаз их был совершенно закрыт. Такое уродство можно встретить нередко, и такие коллеги отличаются немалым самомнением. Обычно они уже безнадежны в этой земной жизни, но в тонком мире они оказываются настоящими вредителями. Невозможно в земной жизни с ними говорить о надземном. И в тонком мире они не видят красоты космоса. Мыслитель говорил: «Человек, длинную вереницу негодных мыслей ведешь за собою. Неужели и в надземном мире будешь окружен теми же гадкими спутниками?» 670. Русвати знает, насколько люди по природе своей тянутся к необычному и в то же время страшатся всего, что напоминает о необычном. Нужно иметь в виду это человеческое свойство и осторожно, очень осторожно говорить о феноменальных явлениях. При этом лучше всего указать, что слышали от свидетелей, но не упоминать о самих себе, иначе люди будут опасаться, хотя и не выкажут сразу. Как пример можно привести несравненного, совершенного певца. Он обладал многими феноменальными способностями, но умел так не говорить о них, что явление происходило бы как бы около него, без его участия. Самое мощное звуковое воздействие он оказывал, не давая понять, что именно он является причиной создания настроения. Явление его поучений было объяснено как происходившее от древности. У него достало терпения не позволить людям думать о его мощи. Но когда некоторые завистники заподозрили в нем источник феноменальных способностей, они воздвигли гонение, которое повело к убийству. Так можно видеть, как люди не прощают все необычное и сами хотят овладеть им. Нужно иметь чуткость, чтобы само слово «надземное» произносилось в удачное мгновение. Мыслитель говорил: «Опасайтесь, чтобы надземное не превратилось в подземное». 671. Урусвати знает, что космография должна быть введена во всех школах как один из самых увлекательных предметов. Именно она должна включать все области мироведения. Если люди хотят преобразовать сознание народа, они должны ознакомить его с основами мироздания и сделать это научно и привлекательно. Пусть эти ознакомления происходят в виде бесед, не требующих испытаний, которые могут отвращать любовь к предмету. Если сознание ученика сохранило осколки давних воспоминаний, он легко зажжется любовью к познанию основ. Поистине, космография должна быть преподана увлекательно. При этом постоянно должны быть включены новые научные нахождения. Пусть и учебники будут составлены так, чтобы легко было дополнить их новыми сведениями. Многие предметы будут синтезированы в обозрении космоса. Астрономия, астрохимия, астрология и народное верование все найдут место в научном объяснении. Наверное, отживающее поколение найдет такой предмет несуществимым. Но мы имеем в виду молодых. так надземное войдет в чуткое сознание. Мыслитель напоминал, что отдельные науки когда-то будут верными сотрудницами. 672. Урусваси знает, как упорны бывают наши мысленные посылки. Человек неосведомленный может изумляться, к чему иногда мы почти повторяем уже сказанное. Но опытный получатель понимает, что такое углубление причиной имеет утверждение энергии в пространстве. Нужно понимать, что много причин имеется вокруг наших сообщений. Люди по эгоизму полагают, что все делается лишь для них, для отдельных личностей, забывая общее благо. Также можно наблюдать, насколько разнообразны наши сообщения по ритму и по звучности. Иногда они скользят с быстротой мысли, но иногда они сугубо членораздельны и упорны настолько, что вызывают сильную реакционную вибрацию. Так и при произнесении мантрама можно заметить или преобладание ритма, в котором тонут отдельные слова, но иногда требуется звонкое произношение каждого слова. Так вы знаете, что человек, зовущий на помощь, старается произнести каждый слог раздельно. Кроме того, наши сообщения приходят или чрезвычайно скоро, или медленно. Наша сложная работа требует многих методов. Мыслитель говорил: «Не думайте, что только для вас. Может быть, много путей для вас, для высшей мысли». 673. Урусвати знает, что в каждом крупном событии, кроме многих космических воздействий, участвуют четыре слоя человеческого мышления. Первый слой состоит из лиц, непосредственно принимающих участие в битве, ибо каждое событие есть битва. Те силы из тонкого мира, которые сражаются не менее воплощенных, будут вторым слоем. Слой третий состоит из участников, не телесно, но в духе борющихся. Четвертый слой состоит из руководителей, видимых и невидимых. Первые два слоя не раз были помянуты нами, но о третьем слое следует сказать, ибо он становится очень многочисленным. Люди сознательно и бессознательно участвуют в самых сложных событиях. Можно видеть, что мысли таких множеств образуют мощную силу и опасны по причине беспорядочности. Безответственные, несознательные, попадающие под любое влияние, готовые на всякое предательство, налитое злобою, такие люди всегда наполняют пространство хлопьями мохнатого мышления. Им ничего не стоит изменить каждый день свои выкрики, они оказываются источниками психических эпидемий. Но мало того, они повреждают мысленные посылки сознательных сотрудников добра. Они часто отравляют атмосферу, и требуется много энергии, чтобы обезвредить такие мрачные посылки. Они не понимают весь вред наносимый и не хотят знать, какие преграды они создают на пути эволюции. Могут сказать, что же тут нового, ибо злостное невежество давно признано самым губительным. Но именно теперь, во время Армагеддона, умножаются легионы вредителей. Они настолько уничтожают полезные труды пособников блага, что нужно особенно предостеречь от такого безумия. Неуместно такое нарушение вибраций. Масса народная, инертна и легко поддается лжи. Мыслитель постоянно указывал, что невежество есть самое действенное начало и потому опасно. 674. Урусвати знает, что отсутствие соизмеримости называется психической слепотою. Люди иногда пытаются не замечать опустошительного пожара, лишь бы доесть обычную похлебку, и в то же время ужасаются мухи, влетевшие в окно.

Даже можно узнать полезность провозвестия по степени изрыганий ненависти. Не только злые насмешки, но самая губительная ненависть преследует все, что способствует к обновлению жизни. Заметьте, как близки такие ненавистники к предательству. Они готовы к самому изысканному действию, чтобы повредить тому, что не нанесло им ущерба. Ненавистники разделяются на два вида. Одни служат мегафоном каждому полезному провозвестию. Справедливо замечено, что сильные люди воплощаются иногда с определенным назначением оказаться мегафоном целого движения. Нужно понять, что карма не отягощается при таком определенном назначении. Но следует запомнить, что второй вид ненавистников очень вреден, ибо они пытаются подставить лживое значение на путях продвижения человечества. Вы не раз встречали таких вредителей. Невозможно оправдывать их тем, что они обуяны одержанием. Иначе каждый слабовольный человек найдет себе оправдание. У нас очень остерегаются таких подпадающих под гибельное одержание. Нужно помнить, что области надземные им особенно возбуждают ярость таких ненавистников. Они желают оставаться среди ветхой рухляди, но стараются надеть маску рассудительности. Много путей было загромождено такими притворщиками. Наука пусть шире ведет к познанию неограниченному. Мыслитель уже боролся с такими ненавистниками. Он предостерегал учеников, чтобы они не оставляли философские трактаты незапертыми. Не забудьте, что среди так называемых родственников могут быть ненавистники. 677. Урусвати знает, что даже небольшое нездоровье вождя может оказать решающее влияние на важные события. Историки назовут это случайностью, но в сущности можно усмотреть многие причины. Кроме разных человеческих влияний могут быть особые космические условия и, поверх всего, неумолимое колесо закона. Не нужно думать, что самое значительное событие требует таких же огромных воздействий. Можно видеть, как судьба народная зависела от малых обстоятельств. Такие наблюдения весьма поучительны, ибо показывают соотношение вещей не по физическому размеру, но по соотношению тончайших энергий. Особенно значительно усмотреть, как великие события Армагеддона имеют равновесие с невесомыми кармическими условиями. Можно видеть, насколько карма настигает совершителей несправедливости. При этом можно усмотреть, как извилисты пути закона совершенного. Люди обычно не признают таких тонких соответствий. Для них даже самое справедливое решение окажется недопустимым. Настолько надземные условия отличны от земных. Но следует учитывать самые сложные нагромождения, в которых и земные, и надземные соотношения существуют. Такое познание может происходить от личного углубления мышления. Никто не может рассказать то, во что нужно проникнуть чувство знанием. Мыслитель наставлял, чтобы ученики умели познавать сущность происходящих событий. Обычно внешность событий мало походила на внутреннее значение их. 678. Урусвати знает, что прогноз и притворение его окружено многими обстоятельствами. Человек слабый пусть не касается прогнозов. Он будет судить о них от своего условного разумения и таким образом лишь затруднит течение важных событий. Каждый в своей мере может нечто затруднить. При этом даже слабодумец может оказаться в каком-то отношении фанатиком и покрыть все сущее своим предубеждением. Так прогноз обычно безвременен, и опасно стеснять его придуманным сроком. Также можно понять, что прогноз прежде земного притворения уже психологирует пространство, и потому, хотя и не видим, но уже действует среди многих мировых событий. Поучительно наблюдать, как притворяются наши прогнозы. Мыслитель говорил: «Не думайте, что нечто существует, когда вы видите это земными глазами. Может быть, оно уже раньше родилось в пространстве». 679. Урусвати знает, что надземное может быть изучаемо с любой точки зрения, лишь бы познавание было не предрассудочно и не ограничено. Так, каждая область науки может открыть свой доступ к надземному. Астрономия превратится в познание обитаемости миров. Физика даст место астрофизике. Химия не забудет астрохимию. Явление надземное украсит философию и психологию. Можно видеть, как физиология установит связь человеческого организма с космосом. История позаботится найти ценные указания среди древних писаний. Можно предугадать, что радиопередача и телевизия откроют новые прогнозы о наземном. Таким путем даже самые так называемые позитивные науки послужат расширению сознания. Не нужно ожидать каких-то необычных смен эпохи, когда каждый неограниченный ум может немедленно углубить свое разумение. При этом будут подняты из праха оклеветанные науки вроде астрологии и алхимии и прочее познание тончайших энергий. Человечество может, не отвергая прежних достижений, обновить жизнь. Пусть только каждый скажет вместо слова «нельзя» слово «можно». Только таким самооткровением люди придут к изучению самых насущных областей. Даже геология даст напоминание о напластованиях, происходивших при воздействии надземных причин. Мыслитель указывал на Землю, говоря: «И ты, Земля, напомни нам о надземном величии». 680. Урусвати знает, что степень готовности есть лучшая мера успеха. О какой готовности говорим? Можно знать закон местный и готовно к нему повиноваться, но следствие такой готовности будет ничтожно. Нужно достичь истинной готовности. Когда знание и чувство знания будут в созвучии, человек усилится многими посылками, которые он примет бережно и сознательно. Люди часто насильно привлечены к какому-то труду, который назван им обязанностью. Но такое насилие не приведет к добру. Человек был не готов воспринять значение труда ему навязанного. Пора человечеству понять, в чем заключается истинная готовность. При ней люди становятся героями. Такое великое состояние придет, когда человек естественно признает красоту напряженной готовности. Мыслитель говорил: «Кто не донес пищу до рта, тот и не насытится». 681. Урусвати знает, что мое молчание есть знак напряжения. Давно сказано, что тишина громче грозы и вихря. Но многие ли поняли это космическое соотношение? Обычно люди понимают молчание как нежелание сказать что-то важное. Люди понимают все через свою самость, им хочется знать что-то, может быть, самое обиходное, и они не принимают во внимание соображения собеседника. Но они забывают, что в мире могут быть великие напряжения, особенно же в области надземной. Тогда каждый разумный наблюдатель должен склониться в торжественном молчании. Но неразумие пытается из величия сделать свой корыстный обиход. Потому часто трудно беседовать о надземном, когда кто-то пытается обратить беседу о личном. Пусть мыслящие сопоставят надземное с их личными нуждами и поймут, что великое поможет и малому. Мыслитель требовал, чтобы ученики проникались значением молчания. 682. Русвати знает, почему мы часто напоминаем о спокойствии. О нем нужно сказать то же самое, как о нирване. Для ничтожеств спокойствие есть бездумье, безволие и безразличие. Но для сильных оно будет высшим напряжением. В нем скажется расширение сознания, мудрость и мужество. Таким образом, спокойствие есть выявление великого потенциала. К нему нужно сознательно готовиться и нужно понимать, что неминуемы посылки психической энергии. Русвати правильно понимает, что при мировых событиях требуется общая выдача психической энергии. Чем утонченнее организм, тем сильнее он выдает эту энергию. Потому можно заметить непонятную усталость, которая захватывает множество людей. Получается своеобразная эпидемия, которая еще не понята наукою. Только после смогут люди понять, куда потребовалась их энергия, какой магнит привлек ее. Теперь можно наблюдать подобное явление. В них ясно сочетание надземного с земным. Умейте хранить истинное спокойствие. Мыслитель говорил: «Не знаю, куда летит моя сила. Скажем, пусть она летит к достойнейшему». 683. Русвати знает, что человек, впавший в беспокойство, утрачивает оздоровляющие вибрации и попадает в вибрации разрушительные. Не только он сам претерпевает мучения, но становится очагом заразы. Такие распространители эпидемий должны быть под медицинским наблюдением. Но, конечно, врачи должны прежде сами признать причину таких заболеваний. Они не должны отравлять организм наркотиками, ибо они могут временно притуплять сознание, но причина не будет устранена. Наоборот, когда наркотики теряют силу, возбуждение и беспокойство лишь возрастают. Они как бы аккумулируются, чтобы вдвойне напасть на незащищенный организм. Можно наблюдать, что лишь психическое воздействие будет лучшим способом излечения. Можно направить силу издалека, но только в случае, если больной не противится. Многие мании развиваются от тонкого мира. Можно наблюдать и изумляться, какие ничтожные поводы выводят людей из равновесия. Само время показывает, что призрак был не страшен, и люди отлично пережили смутный час. Но главное повреждение в том, что впавший в беспокойство не может мыслить о надземном. Мыслитель сказал заболевшему соседу: «Друг, стоило ли накликать болезнь из-за корабля с товаром?» 684. Русвати знает, что каждый из нас когда-то приспосабливал свою психическую энергию к плотным условиям Земли. Невозможно скоро проделать такие трудные приобщения. Также нужно помнить, что такие процессы должны быть совершены земными средствами. Не думайте, что какая-то магия или колдовство могли помочь начальным приобщениям. Мы должны были прежде всего развивать наблюдательность, чтобы отметить касание космических сил. Происходило то же самое, что мы советуем и всем вам. Не следует сетовать на редкие надземные проявления. Их много, но нужно почуять их воздействие. При этом не следует впадать в преувеличение. Вы знаете, как некоторые вновь подошедшие готовы каждое мимолетное прикасание объяснить как нечто гигантское. Так не следует ожидать, что процесс утончения сознания может быть поспешным. Микрокосм нуждается в планомерном накоплении, иначе он не будет подобен макрокосму. Но главное достижение в том, что каждое накопление неотъемлемо, и ничто не разрушит качество психической энергии. Значит, полезно накоплять такую силу. И каждый во всякое время может задать себе благую задачу накоплять качество психической энергии. Это будет работой для познавания надземного. Начинайте наблюдение от самого простого, от самого малого. В любом окружении можно ощутить космические знаки. Если могут быть наблюдения метеорологические и сейсмографические, то также точно могут быть наблюдения и космические. Так назовем наблюдения наземные. Каждый может начать дневник записи о предчувствиях, об ощущениях в связи с событиями и о всех необычных явлениях. Со временем можно заметить многие происшедшие ошибки. Они неизбежны, ибо кооперация токов трудно уловима. Не огорчайтесь нашими предупреждениями. Мы сами накопляли такие наблюдения среди тяжких условий. Но одно заманчиво, что при космических наблюдениях нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни простых. Всем людям открыт путь для самых неограниченных познаний. Даже познание своих ошибок принесет новое прозрение. Как прекрасно постепенно на опыте проверить, какое душевное состояние дало лучшее проявление. Явление предчувствия есть ступень к чувствознанию, но пусть физические излишества не заслонят тонкого чувства знания. Так помните, что каждый должен пройти через неуклонное желание утончить свое чувствознание. Желайте и стремитесь. Мыслитель говорил: «Из моего малого окна могу видеть звездное величие,